теперь антропологи прекрасно понимают, что общество, сложное общество, в котором есть социальная стратификация, неравенство, там, зачаточная система управления, развитая экономика, не обязательно должно базироваться на земледелии. Оно может базироваться на каких-то специализированных формах присваивающего хозяйства. Это может быть там, рыболовство, или это может быть использование там, не только рыбы, но и других морских ресурсов. Вот в этом смысле в доколумбовой Америке мы видим, что возможно создание таких ранних цивилизаций, очень развитых, с активным использованием этих морских ресурсов. Это Южная Америка, это Перуанское побережье, где там первые протогородские поселения строятся, значит, возникают, очевидно, первые сложные общества и так далее. В Мезоамерике это не так. Мезоамерика действительно развивается, прежде всего, на основе земледелия. Вот когда в третьем-втором тысячелетиях до нашей, на рубеже третьего-второго тысячелетия до нашей эры, мезоамериканское население там, от северной границы Мезоамерики до южной наконец-то оседает на землю, появляются постоянные деревни, да, это уже земледелие, не связанное там с постоянной сменой участков. Вот тогда начинает активно развиваться там, социальная сложность, тогда начинает активно развиваться там, культурная сложность, и именно этот рубеж 3-2 тысячелетия нашей эры можно вот, условно назвать таким как бы, переходом, порогом цивилизации. Вообще, исследование того, как в Мезоамерике появились сложные общества, да, которые потом развиваются в первые государства, опять-таки имеет довольно долгую историю. Но в то же время эта история, как всегда, в мезоамериканских исследованиях довольно драматична и интересна. Потому что начало ее было положено в начале 40-х годов 20 века, когда мексиканские археологи и историки, а также некоторые американские их коллеги, значит, предложили, что в Мезоамерике была некая первая цивилизация. Да, вот та цивилизация, которая в древности, ну, на тот момент они считали, что это было первое тысячелетие до нашей эры, значит, в ней сформировался весь мезоамериканский культурный комплекс. Потом этот мезоамериканский культурный комплекс распространился по нынешней территории Мезоамерики. Это материнская цивилизация или материнская культура. Ее надо изучать для того, чтобы понять, как это все в Мезоамерике сложилось. В историографии эту культуру материнскую принято называть альмекской, хотя на самом деле мы не знаем, как себя называли жители вот этого культурного ареала. Альмеки — это название позднее. Альмеки — это название, которое в 13-14 веках применялось по отношению там, к некоторым этническим группам на побережье Мексиканского залива, там, значит, в штате Пуэбло. Значит, поэтому вот эту культуру потом было прежде называть культурой археологических альмеков. Идея о существовании материнской культуры, она связана, конечно же, с теоретическими воззрениями, которые в середине, в 40-е годы 20 века, в середине 20 века преобладали в мезоамериканистике, особенно в мексиканской мезоамериканистике. Это диффузионизм, да, что есть исходная культура, которая, значит, создает там, высокую цивилизацию, и потом это путем культурной диффузии распространяется по всей территории. Поэтому даже до сих пор можно встретить рассказы о том, что значит, вот существует первая мезоамериканская культура, альмекская культура, в которой было придумано все. Да, в ней была придумана там, сложная социальная сертификация, была придумана архитектура, значит, был придуман календарь, была придумана письменность и так далее. Последующие исследования, конечно, показали, что на самом деле все было гораздо сложнее. Вот, судя по всему, вся Мезоамерика, начиная вот с рубежа 3-2 тысячелетия до нашей эры, представляла собой очень тесно связанный культурными, торговыми связями регион, в котором вот ранние земледельцы, уже совсем осевшие на землю, экспериментируют с различными формами, на этот раз уже социальной жизни. С экономической жизнью они как-то более-менее уже успокоились. Они развивают дальше земледелие, основанное на этой мезоамериканской триаде, на кукурузе, тыкве и фасоли. Они до сих пор активно используют там такие речные ресурсы, дикорастущие растения. Но при этом теперь для них важно организовать социальную жизнь. И примерно с середины второго тысячелетия до нашей эры мы видим, как в Мезоамерике существуют две альтернативных формы социальной организации. Значит, одна форма социальной организации, которая принята в политической антропологии, в антропологии в целом называть вождествами, она связана с выделением верховного правителя, который управляет на постоянной основе, власть которого передается по наследству. И да, это путь к формированию дальнейшему иерархических государственных структур. Вообще вождество для Мезоамерики и для доколумбовой Америки в целом, и для Индийской Америки в целом. Это такая очень важная концепция, которая позволяет объяснить особенности социальной и политической жизни. Вождество как раз впервые формируется на побережье Мексиканского залива. Это там, где культура значит, альмеков археологических. И на Тихоокеанском побережье значит, Чиапаса и Гватемалы. Вот там ареал, где значит, деревни ранних земледельцев, да, в ходе там, наверное, взаимодействия между ними, какие-то мирные, какие-то военные, начинают выдвигаться первоначально, очевидно, там, успешные лидеры, может быть, военные предводители, которые потом свой пост, свой высокий статус передают по наследству, они начинают особым образом значит, одеваться, они начинают особым образом себя вести в быту, да, они начинают обмениваться престижными ресурсами, редкими ресурсами для их территории. Да, в обмен они предоставляют своим контрагентам, своим там, друзьям, союзникам из других регионов какие-то имеющиеся местные ресурсы значит, в этом регионе. Таким образом, это не просто торговля, это торговля престижными предметами, то, что в антропологии называется престижная экономика. И это для формирования ранних социальных структур вещь очень важная. Вот, судя по всему, примерно с 16-15 веков до нашей эры появляются вот эти первые вожди. Они, причем, совершенно по-разному себя ведут. Если вот, например, в культуре Макайя на побережье Чиапаса, Тихоокеанском, там они в основном вкладываются вот в торговлю и в обмен престижными материалами, а иногда они контролируют и обмен технологически важных ресурсов, например, таких как обсидиан или вулканическое стекло, то как раз вожди, которые живут на побережье Мексиканского залива, нынешний штат Веракрус, штат Табаско, они совсем по-другому себя ведут. Они свой статус, свое высокое положение, свое отличие от общинников подчеркивают тем, что в их честь воздвигается монументальная скульптура. Это вот гениальное такое изобретение действительно альмекской культуры, которое отличает альмеков от других обществ. Да, что вождей их предков изображают в камне. Это так называемые гигантские головы, да, или колоссальные каменные головы, которые изготавливались из базальта, значит, специальным образом обрабатывались, изображали там умершего вождя в особом головном уборе. И, значит, таких голов известно нам сейчас уже несколько десятков, они раскиданы по разным политическим центрам, да, и они представляют собой вот такие своеобразные, так, посмертные, наверное, портретные галереи. Кроме того, там же высекались троны особые, да, значит, которые изображают там правителя и, опять-таки, его предков. Значит, много разной другой монументальной скульптуры. Здесь самым важным было не просто запечатлеть вождя в камне, но и то, что да, эту базальтовую глыбу надо было сначала доставить из там, соседнего горного массива, потом обработать, а потом уже да, из нее создать какое-то такое особое произведение искусства. И вот это очень интересно. Да, культура довольно большая территориально, которая очень много, очень сильно вкладывается вот в прославление вождя, но, например, меньше вкладывается там в контроль за торговлей и пока еще не очень много вкладывает в монументальную архитектуру. Довольно поздно вот в этих вождествах появляются земляные насыпи, из которых потом вырастут пирамиды, характеризующие там, поздние индейские общества, мезоамериканские. Да, вот это там, где есть вождество. А, например, в горной Мезоамерике, центральная Мексика, Оахака и некоторые другие регионы, там люди продолжают значит, жить без вождей. И, может быть, это с точки зрения там, изучения вариативности социальной, очень интересно, как можно жить в обществе, которое уже представляет собой что-то большее, чем одна деревня. Да, это несколько деревень, там население по несколько сот человек, взаимодействующие друг с другом. Но при этом у них нет единой точки принятия решений. Нет верховного вождя, нет там, родственников вождя и так далее. Петербургский археолог и этнограф Юрий Евгеньевич Березкин, он такие общества предложил называть акефальными сложными обществами. Акефальными, потому что в них нет централизованной сложные системы принятия решений, в то же время они уже сложные. Да, это не отдельные деревни, друг с другом там взаимодействующие каким-то образом. Они представляют собой единое целое. Вот горная Мезоамерика — это эпоха, это территория там, значит, расцвета этих акефальных сложных обществ, где нету элиты такой выделившейся, где, по-видимому, там должности общинные, которые существуют, передаются, там, может быть, на основе ротации, мы не очень, конечно, понимаем, где ресурсы не вкладываются в там, изображение вождей, а как раз наоборот, очень важную роль играет создание каких-то объектов искусственных, которые отражают вот единую коллективную идентичность, да, не индивидуальный статус и не индивидуальное положение. Поэтому как раз там очень активно строятся, например, там, общинные святилища, да, которые объединяют там, несколько соседних деревень. Значит, очень популярная орнаментированная керамика, там, богато орнаментированная, сложная по тем технологическим значит, канонам изготовления и так далее. Очень важную роль играет торговля, да, и обмен, потому что да, различные эти общинные объединения друг с другом обмениваются, значит, опять-таки с тем, чтобы, наверное, там, всем членам этого акефального сложного общества, всем членам этого объединения каким-то образом досталось что-то редкое, каким-то образом досталось что-то интересное, и они могли это использовать в ритуалах, там, в своей социальной жизни и так далее. Вот, наверное, для, и для историков, и для археологов, и для антропологов вот эта эпоха, когда продолжают существовать, параллельно существуют вождества и параллельно существуют акефальные сложные общества, она, конечно, очень интересна, потому что интересно, как они друг с другом взаимодействуют. Ну, это нельзя назвать там демократией, конечно, и тоталитаризмом или еще чем-то, но, тем не менее, разные модели организации власти, которые существуют в одном ареале и с друг другом постоянно находятся в контактах, очень интересно было бы понять все-таки, как они друг друга воспринимали, как они друг друга видели. Может быть, да, к сожалению, для любителей изыска, да, или там, раритетов социальной эволюции, все-таки да, условно магистральным путем для Мезоамерики оказались вождества. Почему? Судя по всему, потому что они гораздо более воинственные, да, вождям удается мобилизовать большое количество ресурсов да, и успешно вести завоевательные войны. Поэтому мы видим, как на протяжении там, 10-9 веков до нашей эры идея вождества, ну, как она отражается в археологических, конечно же, остатках, проникает из Мезоамерики равнинной, да, вот из территории альмекской культуры, культуры Макая, проникает потихонечку в Мезоамерику горную, и в конце концов мы видим, что и там появляются вожди, там появляются различия в захоронениях, там появляются другие археологические свидетельства вождеств, и, наверное, с 9-8 веков до нашей эры вся Мезоамерика — это уже территория, где есть много разных вождей, естественно, там, а у альмеков они самые богатые, самые могущественные, в новой зоне формирования вождества они победнее, и эти вожди начинают друг с другом соперничать, да, там, в войне, наверное, им не так очень сильно удается соперничать, потому что нету металлургии, да, нету возможности там, проводить активные завоевательные войны, они соперничают друг с другом, торгуя, обмениваясь опять-таки ресурсами, обмениваясь идеями. Мы видим, как да, какая-то идея там, орнамента или идея иконографическая, которая появляется в одном мезоамериканском регионе, довольно быстро распространяется по всей Мезоамерике. Да, и примерно один и тот же набор значит, элементов иконографии, элементов орнаментации, например, в керамике или в предметах мелкой пластики, которые изготавливаются там, из камня, существует от там, границы нынешней Гватемалы и Сальвадора до нынешней Западной Мексики. Это, опять-таки, очень интересный мир, потому что у него нету никакой единой политической системы. Как, да, некоторое время там, мексиканские исследователи, прежде всего Игнасио Берналь, полагали, что альмеки там, создали какую-то торговую империю, да, или ну, вот, единую такую политическую систему с доминированием вот, своей центральной зоны на побережье Мексиканского залива. Здесь это да, мир, который объединен прежде всего соперничающими вождями, которые обмениваются, торгуют, значит, может быть, немножко воюют, но никогда не воюют на далекие расстояния, потому что пока им нельзя, у них не получается завоевать так много территорий. Поэтому очень интересно, что Мезоамерика, которая как раз тогда оформляется, наверное, как вот единое такое ее ядро, как единое ядро цивилизации, создается прежде всего да, взаимодействием, ну, не знаю, сотрудничеством, там, коллективизмом. И потом взаимодействие между разными регионами, торговля и обмен для Мезоамерики продолжает оставаться очень-очень важной характеристикой, которая определяет эту цивилизацию вплоть до ее завоевания в начале 16 века европейцами.